через долину. Они шли 2 дня. Больше ночью, потому что днем прятались от отрядов орков. Потом в лесу искали небольшое племя эльфов, сидевших там много лет, как в ловушке. Кругом враги, а сил противостоять им мало. Пока отыскали, пока смогли найти общий язык, ушло еще полдня. Эльфы, несмотря на неприязнь, все же подсказали, как незаметно покинуть эти места. Через тайный ход в горах. Спасибо, хоть предупредили, что в горах сидит какой-то сумасшедший маг, приручивший летающих драконов. На этих самых драконов они налетели уже на 4-й день игры. Решили разделиться. Док и Ник пошли искать мага, а Кэт и Глеб — удобную дорогу на тот случай, если обратно пойдут здесь же. Док и Ник справились отлично. Мага отыскали и прибили его, забрав целый ларец драгоценностей. А вот второй паре не повезло. Освобожденные от заклятия драконы покинули эти места, и только один не спешил. На него Глеб и Кэт и нарвались. Дракона с некоторым трудом завалили, но тот успел серьезно ранить Кэт. Саданул хвостом поперек груди. Девушка отлетела на камни и здорово отбила спину. Оставшуюся часть пути мужчины попеременно несли ее на руках. Док применил все свое мастерство, но только и смог поддержать ее силы, не дать умереть сразу. Ник собрал команду после короткого отдыха. Кэт отправил к себе, сказал, что предстоит мужской разговор. «Никакого разговора не будет, парни», — заявил он, когда Кэт вышла. «Вопрос стоит так. Кэт получила тяжелейшее ранение, и ее участие в игре под вопросом. Мы можем закупить магические лекарства, но на это уйдут почти все призовые баллы, и четвертьфинал начнем, можно сказать, с нуля. На этом этапе так рисковать опасно, но... Но я хочу узнать ваше мнение». Док покачал головой и почти без промедления ответил. «Ты нас привел в команду, Ник. Ты и Кэт. Решать вам. Нет, так не пойдет. Вы давно не новички и не приблуды. Вы полноправные члены команды. Имеете право голоса, как и мы». «Да. В таком случае говорю. Черт с ними, с баллами. Еще заработаем». «Ясно. А ты, Глеб?» «Разведка своих не бросает. Наемники тоже. Это мое мнение. А если по-деловому, у троих меньше шансов пройти этап». «Понял. Спасибо, парни». Ник включил связь между номерами и произнес. «Кэт, иди к нам». На то мы порешили. После чего стали обсуждать план очередного этапа. К новой игре готовились особенно тщательно. Лесные эльфы сказали, где и как найти их родственников, живущих в каком-то дремучем месте, куда никто в здравом уме и твердой памяти не суется. Они могут дать наводку на тайный замок маркиза Донатория, где и держат короля эльфов. Они же помогут на обратном пути, если команда сумеет вызволить короля. Так что охотникам предстоит долгий путь. Очередной поиск эльфов, новый разговор и... Черт знает, что еще. Ибо неизвестно, какие препятствия ждут их впереди. Но легкой прогулки ждать не стоит. «Эльфа проходит 8 команд. Вылетят 4. Так что надо занять как минимум 4-е место. «Прорвемся», — хмыкнул Глеб. «У нас иного выбора нет, лишь бы ничего сверхъестественного не встретилось. Вроде полка кавалерии или 10 драконов. Тогда точно абзац. Ник, а сколько джокеров в рукаве у сценаристов?» «Теперь 2». «Совсем немного. Мелочь. Главная особенность нового этапа — место действия. Вся игра проходит практически внутри многочисленного войска варгов, уже готового к вторжению на юг в страны конвента. Войско варгов — это 2 десятка больших и малых дружин, представляющих отдельные племена. Каждая дружина идет к месту сбора своей дорогой. Таким образом, все дороги южной части обширных владений варгов заполнены войсками. А дружина — это не только воины, но и довольно большой обоз, табуны заводных коней. В кино обычно показывают рыцарей или викингов, всегда одетых в доспехи и с оружием в руках. И топают бедные от дома до поля боя в таком виде. Кто пешком, кто верхом. Режиссеров бы разок так обрядить и послать куда подальше. Интересно, сколько пройдут? Вряд ли больше 1 км. В походе воин едет без доспехов. При себе минимум оружия, остальное — в повозках или на заводных лошадях. Только охранение в доспехах, в готовности вступить в бой. А продовольствие, а фураж, а инструменты, а шатры, а лекари. Они-то куда исчезают? Без них много не навоюешь. Вот и выходит, что на 100 воинов приходится 10-15 повозок. 200-300 лошадей и 20 шатров. Тылы те же, мастера, лекари, слуги. Иногда их меньше, иногда больше. Но вовсе без них никак. Достаточно посмотреть на организацию современной армии, где части обеспечения и тыла количеством никак не уступает боевым частям. Дэн не раз видел издалека столбы пыли, поднимаемые сотнями человеческих и лошадиных ног и сотнями колес. Издалека, ибо подходить ближе не собирался. Сколько же статистов задействовано? С учетом того, что «Миражи», кроме меня, проходят еще трое, а? Слова были обращены к троллю, не отходившему от Дэна ни на шаг. Тот молча кивнул и поправил огромный мешок на спине. Дэн отказался от коней, решив, что на своих двоих будет надежнее. А в случае чего всегда можно позаимствовать пару скакунов у других. Вон их сколько на дороге. А вот где и как искать этого чертового вождя? Походный вождь, командующий объединенными войсками варгов, избранный на общем совете племен. Он решает все вопросы планирования, стратегии и тактики. Чтобы приостановить вторжение хотя бы на некоторое время, необходимо убить его. Конечно, варги выберут нового вождя, но произойдет это не сразу. Обряд погребения, тризна, дни скорби, выборы. За этот срок надо успеть найти колдуна Инвера и устранить его. Но как узнать, с какой дружиной следует походный вождь? Вот и ломал Дэн голову, наблюдая за очередной колонной войск варгов. Нет, был, конечно, подготовленный вариант. Можно попросить помощи у здешних жрецов, что служили северным богам в одном из лесных капищ. Они вроде знают, как убить вождя при помощи колдовства, но до капища день пути. Причем надо сперва доехать целым, ведь вокруг одни варги. В любой момент можно налететь на них. И потом, жрецы просто так не скажут, поставят условия, потребуют отслужить. Значит, еще 2-3 дня долой. Неизвестно, что за способ уничтожения. Явно непростое заклинание, ведь войско варгов под защитой колдуна. Так что стандартный вариант отпадает. Надо найти более простой путь. Какой? Впрочем, Дэн ломал голову недолго. Решение лежало на поверхности, и очень простое. Правда, это с какой стороны посмотреть? Совсем с этой игрой отупил. Вон же источник информации. Выбирай любого. И Дэн жадным взглядом впился в дорогу. Дремучим местом, где прятались эльфы, оказалась гигантская низина у берега моря, окруженная с трех сторон скалами. Это была жуткая мешанина крохотных, заросших зеленью островков, разбросанных среди мелководья. В воде росли камыши, кувшинки, ряска. Дно усыпано камнями, ракушками. Есть глубокие окна, где дно затянуто илом. Плюс плотная завеса ветвей над головой, образованная растущими на островках деревьями. И лежащие в воде полусгнившие стволы, намертво сцепившиеся ветвями с другими такими же. Вдобавок здесь почти всегда висел туман. Эльфы, захотя обезопасить свое пристанище, лучшего выдумать не смогли бы. Никакие рукодельные ловушки и препятствия не сравнятся с природой, показавшей свой норов в отдельно взятом месте. Правда, Док и Кэт больше винили сценаристов и терраформистов, испохабивших ландшафт до предела. Но шуми-не-шуми, легче не станет. Проход сквозь низину был одним из заданий этапа, осложненный наличием всякой подлой живности, вроде змей, хищных водяных обитателей и губбитов. Губбит, искаженный от хоббит. Дальний родственник этих милых сказочных персонажей. Только нрав у него 100 крат хуже, повадки гадкие и замыслы поганые. Ростом около метра, покрыт мехом, как андатра или бобер. Руки и ноги с перепонками между пальцами. Глаза круглые, способные одинаково хорошо видеть под водой и на суше. Голова вытянута, зубы здоровые, резцы и клыки острые. Обычное вооружение — тонкое копье с костяным или каменным наконечником, зачастую смазанное древесным или рыбьим ядом. Нож тоже каменный. Некоторые используют трубку, стреляющую отравленными шипами. Живут губиты малыми стаями, по 3-4 особи. Самка и 2-3 самца. Молодняк воспитывают до 5 лет, потом прогоняют. Изначально были разумные, но их разум со временем угас. Уступил место животным инстинктам. И теперь губбиты похожи на смышленых хитрых хищников. Питаются змеями, рыбами, ракушками, можно сказать, всем. Ходят почти бесшумно, умеют отменно маскироваться. Копьем орудуют с поразительной ловкостью и точностью. Очень опасным, ибо нападают внезапно, не в раз и заметишь. Хорошо, хоть на охоту выходит по одному. У каждой стаи свой ареал обитания, куда чужаков не пускают. Так что встретить больше одного губит-то сложно, если только случайно не вышел к их логову. Конечно, чудеса отваги они не проявляют, и людей боятся. Но одним грозным криком их не прогнать. Словом, ухо надо держать востро. Искупавшись по паре раз и едва не поломав ноги, геймеры сообразили сделать небольшой плот и плыть на нем. Скорость движения сразу упала, зато стало безопаснее. Смотрели в оба, оружие держали наготове. А док, кроме того, держал под рукой мешок с лекарствами, аптечку. От ядов, змей, пауков, хищных ракушек у него были средства. Магические и обычные. От ядов, которыми пользуются губиты, тоже. Но никто не хотел прибегать к ним. Зарубив несколько змей, прибив пару ядовитых ящериц и один раз спугнув губита, охотники добрались до относительно большого острова. Дальше шла группа островов покрупнее. Это и было пристанище эльфов. Руководитель военного отдела аналитического центра корпорации, отставной майор Майкл Эрвуд, внимательно следил за ходом игры по личному терминалу. Причем сразу по трем мониторам. Следил он, конечно, не за всеми геймерами, а только за теми, кто представлял для него особый интерес. К началу четвертьфинала таковых осталось всего четверо. Двое геймеров шли в составе команд, двое одиночки. Все они уже были занесены в папку «Элита». Причем двое состояли там почти два года, а двое попали уже в ходе этого сезона. Будучи сам профессиональным солдатом, Эрвуд опознал таких же солдат и в них. Вообще военные, бывшие или действующие, частенько посещали парки фантазии. Но если и играли, то в квесты, реал-миссии. Считанные единицы пробовали силы в играх большого пула. Понятно, что и тематика иная, и навыки надо иметь другие. Однако находились желающие попробовать себя и здесь. Не все показывали хорошие результаты, не все даже хотели продолжать игру. Надоедало, становилось скучно. Средневековая сказочная заумь вызывала раздражение. Причем среди военных участников игр большого пула были только отставники. Состоящие на службе не могли себе позволить уйти в отпуск на несколько месяцев. За последние годы только трое таких отставников доходили до 1/4 финала. И только один играл в финале. В этом же сезоне барьер четвертьфинала преодолели сразу четверо, что само по себе удивительно. Эрвуд спрашивал себя, что побудило этих людей попробовать силы в игре. Пока на ум приходил только один ответ — желание взять первый приз, быстро заработать. Но для этого отставникам следовало очень и очень хорошо подготовиться. Владение холодным оружием, хорошее знание истории средних веков, причем и в сказочной интерпретации, умение войти в игру, то есть принять ее условия, что само по себе сложно для тех, кто привык действовать в реальности. У майора был свой интерес к отставникам, не связанный с игрой. Поэтому он продолжал следить за ними, оценивать, сравнивать и отбирать. Так вот, вторую возможную причину участия этих парней в игре Эрвуд отыскал после окончания четвертьфинала, когда внимательно следил за действиями отставников. И в первую очередь за геймером с порядковым номером 231. Он ловко пробирался между деревьями и кустарниками, бесшумно и быстро, то припадая к земле, то перебегая от укрытия к укрытию, то замирая у ствола. Его взгляд был прикован к лесной дороге, по которой шла длинная вереница всадников, повозок, пеших воинов. В наступающих сумерках фигуры людей и коней теряли четкость и не позволяли разглядеть лица и даже конечности. Но это его не останавливало. Он залег неподалеку от обочины за низким кустарником. Различить рослую фигуру, закутанную в плащ, в полутьме стало практически невозможно. Дорога в этом месте делала резкий поворот, и следующие друг за другом на расстоянии десятка шагов люди увидеть впереди или позади идущего не могли. Геймер дождался, когда мимо него проследуют отставшие воины, выбрал последнего, и когда тот поравнялся с засадой, бесшумно выскочил на дорогу. Возникнув за спиной воина, он молниеносным гибким движением снес его с ног и так же быстро утащил в кусты. Пропажи человека никто не обнаружил.